получено новое издание Некрасовой. Не желаете ли? И Алексею Антоновичу тогда подумалось, именно Некрасовой хотелось бы ему перечитать. Со времени первого появления Лебедева, потом отъезда Анюты, потом новой, уже недавней встречи с Михаилом, когда тот оставил у него узелок с нелегальной литературой, наконец, после долгих разговоров с матерью об отце и его участии в борьбе против самодержавия, Алексей Антонович потерял прежний душевный покой. Он отчетливо сознавал, что оставаться теперь только в кругу прежних своих интересов он уже больше не сможет. Сама жизнь этого не позволит, но и врываться в гущу революционных событий, влиять на эти события, так как, вероятно, может Лебедев, Алексей Антонович не находил в себе ни умения, ни силы. Понимая это, он искал духовной поддержки во всем. В книгах любимых писателей, в брошюрах, оставленных у него Лебедевым, которые заставили его о многом подумать, во все более частых и углубленных разговорах с матерью, Алексей Антонович всегда нуждался в человеке, который был бы сильнее его. Однажды он полушутя, полусерьезно сказал матери: «Ты не помнишь, мама, какой-то святой сжег свою руку на огне, чтобы избавиться от соблазна. Этим он стремился укрепить свою волю. Мне хочется испробовать такой способ». Ольга Петровна внимательно посмотрела на него. «Алеша, это самый несовершенный способ. Рука сгорит, а соблазн останется. Правильнее уничтожить соблазн, а руку сохранить». Но тот святой почему-то все-таки жег руку. «Значит, в этом был смысл», — возразил Алексей Антонович, хотя и видел, что Ольга Петровна улыбается. «На то он и святой. А мы ведь люди грешные». Она поняла, что происходит в душе сына. Помолчала и с усилием добавила: «Видишь ли, Алешенька, я это знаю по собственному опыту. Я жгла себе руку, и бесполезно. Хуже того, я сама создала себе соблазн. Я слишком долго и слишком старательно тебя от всего оберегала. Я боялась, потеряв мужа, потерять еще и сына». Алексей Антонович не дал ей закончить. «Мама, не надо. Ты уже говорила, тогда я был мальчик, а теперь я мужчина. От этого теперь только тяжелее тебе и мне, Алеша». Алексей Антонович припомнилось это по случайной и далекой связи. В томике Некрасова он обнаружил закладку матери, маленький костяной нож, который она держала в руке во время того разговора. Взгляд Алексея Антоновича упал на следующие строки. «Трудна добыча на реке, болото страшно в зной, но хуже-хуже в руднике, глубоко под землей. Там гробовая тишина, там беспросветный мрак. Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак?» Вошла Ольга Петровна. «Алешенька, можно к тебе?» «Пожалуйста, мама». Алексей Антонович вскочил с дивана. «Знаешь, я стал невольным чтецом твоих мыслей. Открылась книга на твоей закладке. Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак? Эта страна отняла у тебя самое дорогое. Ты все еще проклинаешь ее». Ольга Петровна взглянула на сына изумленно. «Да, Сибирь отняла у меня самое дорогое, но ты мне приписываешь совсем не те мысли. Посмотри ниже, на той же странице. Приспели новые полки, сдавайтесь, тем кричат. Ответ им — пули и штыки, сдаваться не хотят». Я читала, и мне подумалось: а если теперь опять начнется такое, неужели восставших снова постигнет разгром, и люди снова пойдут в ссылку, на каторгу? Как тебе кажется, Алеша? Алексей Антонович задумался.